сказал Ленин. Только это неинтересно. Это общие слова. Вы извините, что я так. Но нам ведь правду следует друг другу говорить, льстить негоже. Ну-ка вспомните, пожалуйста, что вас особенно восстановило против хозяев? Меня лично. Именно так. Только лично. В газету надо из себя писать. Про себя. Про то, что знаете. Ну, если про меня, тогда... Ниточкин задумался, потом удивленно поглядел на товарища, и девушка подсказала. Ты об миноносце расскажи. Об этом не пропечатаешь. Откликнулся Ниточкин. «А почему нет?» — спросил Ленин, устроившись поудобнее возле стола. «Да там сраму много», — ответил Ниточкин. «Словом, приехал к нам капитан с адмиралами миноносец принимать. Война еще шла, японец лупцует. Ну, гнали мы, ясное дело. Работали поверх смены. Помощь своим-то надо оказать». Да, ну, ходил этот капитан с адмиралами, лазал по кораблю, а потом говорит, миноносец не приму, потому как в моей каюте иллюминаторы малы, солнца к обеду не будет, и писсюар не фарфоровый, и очко на толчке бархатом не обтянуто. Очень об заднице капитан тревожился, только чтобы на бархат для облегчения нужды садиться. И ведь не принял. Неделю мы иллюминаторы ему рубили, всю конструкцию меняли. Потом писсюар ждали 2 недели. Пока-то из Бельгии привезут, своих нет. Ленин слушал с закаменевшим лицом. От гнева даже глаза закрыл. Потом кашлянув, поинтересовался. Фамилию капитана помните? Как же не помнить? Помню. Егоров. Вы сейчас рассказали, товарищ, настоящую корреспонденцию, сказал Ленин. Именно такие нам и нужны. Но писать труднее, чем говорить. А многие позволяют себе барственное отношение к труду литератора. Разве это работа? Пиши себе, да и только. Писать в газету — это профессия, трудная, ответственная. Но литератор никогда не сможет рассказать так, как рассказали вы. Да и знать, видимо, этого он не может. Не пустят его по миноносцу лазать. Но литератор может помочь вам, понимаете? Только поменьше общих слов, вроде эксплуататоры, слуги царизма, побольше интересных фактов. Скучная газета — никчемная газета. А газета без правды попросту вредна. Перрон Ленин прошел вместе со штабс-капитаном. Тот сам тащил баул, бормотал под нос ругательство. «Власть, если она не может цыкнуть, не власть. Распустили чернь, низвергли порядок трусы-либералы. Нагайки соромятся!» Ленин шел молча, отмечая про себя множество филеров, буравили глазами пассажиров. «Кого-то ищут», — понял Ленин. «Вылезли из нор». А может быть, что-то случилось? Кого они так старательно высматривают? Высматривали его, Ленина. Началось все позавчера днем, когда на стол председателя Совета министров Витте была положена новая газета «Молодая Россия». Первый ее номер со статьей Н. Ленина «Рабочая партия и ее задачи при современном положении». Витте сначала обратил внимание лишь на подчеркнутые строки, но их было так много, этих подчеркиваний, что он прочитал всю статью целиком. Прочел и головой затряс. Не пригрезилось ли? Как в возможно такое?»